Глава 10. Дорога в Межгорье. Система регенерации. Полный отстой. Вчера в этом убедился. Я не алкаш, но выпивать мне доводилось. Однако такого атомного похмелья не испытывал ни разу в жизни. Даже когда в турпоходе пришлось употребить самогон более чем сомнительного качества, утром было нехорошо. Но не настолько же. Вечер помнится смутно. Хотя помнить там особо нечего. Все происходившее вписывалось в одну строчку немудреного сценария. Вначале мы пили пиво, а потом пили водку. И пусть водка здесь неизвестна, но у аборигенов имелись достойные заменители. Фуршет начинался не особо весело. Толпа угрюмых мужиков, встав за столами, устроенными из модифицированных для такого дела телег, мрачно поглощала простецкую еду и пиво. По мере убывания запасов пива, народ на глазах оживал, а когда появились более крепкие напитки, стало вообще весело. Апогей веселья помню, к сожалению, смутно. Но судя по тому, что чопорный сержант Дирбс несколько раз на бис исполнил неприличный танец своей родины с незатейливым названием «Без штанов», а некоторые из бакайцев ему подтанцовывали, коллектив, вероятно, хоть немного, но сплотился. Последнее, что помню отчетливо, как прыгал через огромный костер, держа при этом в каждой руке по топору. Я, может, и не так уж много выпил, но хроническая усталость сказалась. Еще неделю назад меня пытали в подвале Инквизиции. Я ослаб, в прежнюю форму так и не вернулся, а теперь пьянствую на свежем воздухе, употребляю неочищенные спиртные напитки и ошеломленно наблюдаю, как в отблесках костров на голые зады распоясавшихся танцоров пикируют орды злобных местных комаров. Подкосили меня эти зрелища не хуже спиртного. Не будучи алкоголиком, трудно решиться лечить подобное подобным, и от традиционного способа опохмеления я отказался, отчего и страдал чуть ли не до вечера, тщетно надеясь, что система регенерации с минуты на минуту поставит меня на ноги. Не поставила. Или похмелье не считается травмой, или система у меня бракованная, или она тоже решила отдохнуть. Из-за плохого самочувствия в процесс сборов почти не вникал. Просто бродил уныло, делая вид, что ничего не упускаю, и мечтал при этом лишь об одном – найти укромный уголок и завалиться часиков на 5-10. Не получалось. Где такой найдешь посреди разворошенного муравейника? В итоге к выступлению народ подготовился без меня, чему я только обрадовался. Оснований не доверять этим людям у меня не было. Тогда, на побережье, исход начался с хаоса, но с той поры немало воды утекло. Опыта прибавилось, и слабые члены коллектива отсеялись. Оставшиеся тоже могли уйти на все четыре стороны. Это означало всего лишь потерю статуса представителя вольного народа и неизбежное закабаление со стороны аристократов Ортора. Средневековье. Чужак сам по себе существовать не может. В городах все опутано системой гильдий, каст, нитями неофициальных социальных коммуникаций, и пришлому ничего там не светит. А за городом нужны лишь батраки. Нетитулованному иноземцу выбиться из грязи ой как непросто, а то и невозможно. Те, которые не согласились на посулы баронов и угрозы инквизиторов, те, которые выбрали опасности Межгорья, не думаю, что среди таких найдутся идиоты, способные не проверить свою телегу перед опасным походом. Не нашлись. Лагерь был свернут и быстро, и без происшествий. Даже недомогание мужской половины населения не помешало процессу. Похмельные вояки не поддавались слабости. Утром сотня телег четко, без заминок и пробок, выбралась из прохода в валу старого военного лагеря, направившись по хорошо натоптанной дороге, по следам армии, разгромившей Межгорье. Мы не знали, хорошо вычищена от скверны эта земля или нет, смерть нас ждет или райская жизнь. Мы шли туда потому, что у нас не было другого выбора. Даже я, по воле случая ставший самым влиятельным среди всех этих людей, не мог отказаться от общей участи. Беглец, чужак, самозванец, мало что понимающий и много на что надеющийся. У меня был шанс найти свое место в этом мире, а риск... К риску я уже привык. Без него здесь ничто не обходится. Горловины, за которой начинался рискованный путь в мирок Межгорья, я не замечал до тех пор, пока в ней не оказался. Просто холмы, между которыми петляла дорога, становились все выше и выше, лес постепенно сменился кустарниками, начали появляться скалы. И в какой-то миг я осознал, что с двух сторон нависли очень серьезные кручи, и под копытами то и дело звенит камень. А когда проход сузился и справа подступила река, понял, мы уже там. Река, кстати, не впечатляла. Очень маловодная, будто вверху кто-то кран забыл закрыть на кухне. Скорее ручей, местами меньше десятка шагов в ширину. Ловкий человек перепрыгнуть сможет. Берега завалены россыпями разнокалиберных булыжников, причем хорошо окатанных галек не так уж много. Сплошь угловатые обломки. Это верное свидетельство, что в долину они скатились недавно. Видимо, интенсивность разрушения склонов и впрямь велика, раз вода не успевает обтачивать их результаты. Следов обвалов я не замечал, так как был в этих вопросах полным профаном. Поди пойми, откуда здесь возникла груда валунов? Река притащила или сверху скатились? Склоны будто в большом каньоне, отвесные, иной раз даже над головой нависающие. Прилетает оттуда в любом случае немало. На участках, где скальные стены прорезаны боковыми ущельями, тоже не все прекрасно. Забраться наверх в таких местах очень проблематично. Осыпи, исполинские натеки глины, перемешанные со щебнем, будто застывшие смоляные реки, впадающие в долину. Даже подходить туда не хотелось. Того и гляди, оживет поток и перемешает с мегатоннами грунта. Канава. Глубокая узкая канава. И глинистая жижа, стекающая в нее со всех сторон. Сейчас сухо, жижа подсохла, но стоит пройти дождю, и склоны ринутся хоронить неудачливых путешественников. Потом вышедшая из берегов река смоет грязь в шниру, и на память о катастрофе останутся лишь россыпи крупных камней. До следующего раза. Ни одного дерева. Редкие скудные кустики в укромных уголках. Даже трава растет неохотно, а на конусах, выброшенных из боковых долин, вообще ни стебелька не увидишь. Почти лунный пейзаж. Как могло возникнуть подобное место? Будь верующим, усомнился бы, что к этому Бог руку приложил. Такое лишь черти могли придумать. Но как атеиста... Сомнения гложут, что природа сама сподобилась. Хотя, если вспомнить тот же Гранд Каньон, в сравнении с ним это место не смотрится. С другой стороны, не припомню, чтобы там при непогоде наступал апокалипсис. Вероятно, породы на склонах другие или еще какие-то неизвестные мне факторы. Остается благодарить судьбу за то, что здешняя географическая аномалия – не столь протяженно, как ее земной собрат. Мрачное место. Давящее. Похожее на вход в преисподнюю. Хорошо, что позволил народу развеяться перед выступлением. Надеюсь, запаса позитива у них хватит, чтобы пройти здесь без истерик. Дело шло к вечеру, когда проводники, выделенные полковником, сообщили, что дальше они никогда не были, и, следовательно, пора им отсюда побыстрее откланяться. Я недоверчиво уставился на старшего. Вояка в годах, лицо пересекает уродливый шрам, на левой руке недостает пары пальцев. Битый жизнью, такой может и схитрить. Но нет в глазах обмана. Взгляд равнодушный и, что неприятно, чуть сочувствующий. Похоже, не верит, что впереди нас поджидает светлое будущее. «Вы действительно дальше никогда не заходили?» Ветеран указал на левый склон, туда, где с главным ущельем пересекался очередной сухой приток, по местным меркам на редкость широкой. Пояснил хриплым голосом. «Приметное место. Такого не пропустишь. На всем протяжении оно единственное, где можно поставить на ночь лагерь без великой опаски. Говорят, обвалы в этом боковом ущелье не часто бывают, а вода достает только в сильные дожди. Солдаты, когда межгорье выжигали, часто здесь останавливались. Ну и мы пару раз досюда доходили. Дальше нет. Дальше наши не бывали». Развернув свиток карты, подаренной полковником, я, уставившись на тонкую кишку, обозначавшую проход в межгорье, уточнил. «А дальше все так же? Сюрпризов не будет?» Солдат пожал плечами. «Про сюрпризы не знаю. Здесь всякое бывает. А насчет остального все так же. Идите себе вперед. При всем желании не заблудитесь. Главного ущелья с боковым никогда не спутаешь. Перед самым межгорьем дорога вверх начнет подниматься, и река там пропадает среди камней. Так что скотину напоите и долгий переход устраивайте. До самой вершины водопоя больше не будет. Как закончится подъем, так и конец. Вы в межгорье уже. И еще... Если дождь ваш застигнет на подъеме, то молитесь. В непогоду это самое страшное место. Склон там ни на чем не держится. Чуть смочи, и весь ползти начинает. Земля под ногами моментально в кашу жидкую превращается. Хватит всаднику по макушку уйти. Говорят, один из старых баронов Мальрока, там в давние времена смерть нашел со всей дружиной своей обозом и добром, что в Ортаре грабежом взял. Пожадничал, оттого и не смог быстро двигаться. Так и сгинули все. После того случая оставшиеся бароны присягнули нашему королю. Ослабли сильно, хотя такими же ворами и остались. Я бы на вашем месте, если тучи появятся, уйти далеко не успеете, назад рвал сюда. Пересидеть на солдатской стоянке непогоду. Оно, конечно, тоже рискованно, но на подъеме смерть верная. Дождей давно не было, а это ничего не значит. Чем дольше природа терпит, тем сильнее в итоге льет. Берегитесь. Спасибо за предупреждение. Мы, пожалуй, заночуем здесь, раз место относительно безопасное. Вы можете с нами остаться, а утром назад... Простите, сэр-страж, но в этом месте нам не по себе. Будем всю ночь двигаться, лишь бы поскорее выбраться. Лошадь по своим следам даже в темень может пройти. Удачной вам дороги, и вообще удачи побольше во всем. Удача — самое главное, что может вам там понадобиться. Ночью мне не спалось, да и ноги беспокоили нестерпимым зудом. Зато чернота с них почти сошла, и деревянность больше не ощущалась. Разве что пальцы плохо гнулись, но это практически не мешало. Ходил без малейшей хромоты. Зажило быстро и эффективно. Вот только чешется, как у вшивого. Тщетно пытаясь уснуть, заворачивался в шерстяное одеяло с головой. Не выдерживая, поднимался, шел к костру, к дозорным. Сидел, грелся. Ночи в здешних горах не из теплых, и это не оказалось исключением. Поторчав возле огня, возвращался к телеге и опять ворочался, до крови расчесывая горящие ступни. Ни одному мне не спалось. Лагерь шумел до самого утра. Нет, не бессонницей народ страдал. Мастера наскоро ремонтировали повозки, стуча молотками по дереву и железу. Жалобно ржала кобыла, потерявшая днем жеребенка. Малыш сломал ногу на камнях. Собаки лаяли на малейший шум со стороны неспокойных склонов. Переговаривались у костров дозорные. Епископ затеял ночные бдения с молитвами и проповедями. Иридиане для этого собрались за тележным кругом у крутого подъема. Безопасное место, и остальным не сильно мешают. Отчаявшись уснуть, потащился к ним. Не с целью религиозного просвещения, а просто, чтобы хоть чем-нибудь себя занять. Бессонница она такая. Время заставляет убивать иной раз совсем уж причудливыми способами. Голос у Конфидуса был негромким, но проникновенным. Такое издали слышно, и можно различить каждое слово. «Люди знали, что пророк направляется в их землю. И когда пришла беда, им не пришлось его искать. Иса, выслушав их старейшин, велел привести бесноватого к обрыву над рекой. Внизу клокотала холодная вода, разбиваясь об острые камни, а наверху собрались все жители, и два сильных кузнеца крепко держали связанного бесноватого. Все просили Ису об одном — изгнать беса из достойного человека. Напрасно Иса говорил, что не простой бес в него вселился, а сама тьма. Глаза грешных людей видели только Ферра. Эти люди знали Ферра, уважали его и не могли поверить, что это уже не он. Они не согласились предать его огню и угрозами потребовали от Исы изгнать беса. Ведь если Иса не лжепророк, то бес не может противиться его воле. Присев позади притихших рядов иридиан, я стянул сапог, с наслаждением почесал левую ступню, мысленно пожелав инквизитору сгнить заживо от сифилиса или скоротечной проказы, но тут же правая начала чесаться в два раза сильнее. Пришлось браться за нее, придумывая для Цауса новые жизненные невзгоды. Епископ тем временем продолжал. «Иса не был же пророком и не мог обмануть этот народ. Напрасно он словом пытался их образумить. Все желали, чтобы из Ферра изгнали беса и не хотели слушать иного. Иса понял, что этих заблудших людей не переубедить, и осознал, что кровь придется проливать ему. Он крепко сжал свой посох из дерева тум. Тьма, забравшая Ферра, догадалась, что задумал пророк, и спустила зов. Зов этот был неслышным для обычных людей, но пророк его слышать мог. Поняв, что сейчас должно произойти, он в последний раз обратился к людям. Он сказал, что тьма многолика и многочисленна. Там, где она появляется, ее всегда становится много. Будто сорняк она может захватить все поле, начав с одного ростка. И сказал он, надо вырвать сорную траву, пока мы не остались без поля. И при словах пророка услышал грешный народ стук множества копыт. Народ этот жил в грязи и заблуждении, и разводил свиней для услаждения чрева своего. Свинья — лучший сосуд для тьмы. И тьма теперь мчалась на их копытах, чтобы освободить перерожденного Ферра. Орда грязных свиней с темными сердцами. Тьма боялась крепкого посоха в руках пророка. Освященное дерево Тум — самое опасное дерево для перерожденных. И страх ее был не напрасен. Иса указал посохом на пропасть, и взоры всех, кто там был, обратились вслед за посохом. «Идите туда! Там много тел, хороших тел. Вам должно быть плохо пребывать в грязных свиньях. Занимайте хорошие тела». Свет его веры ослепил тварей и лишил рассудка, а слова его возбудили жадность в темных сердцах. Свиньи бросились в пропасть. Самую страшную для них пропасть. Ведь там была вода, пригодная для совершения таинства крещения. Она стекала с чистых гор, где под лучами животворящего солнца таял хрустальный лед. Вода, дарующая каплю света и растворяющая сгустки тьмы. В миг, когда тьма осознала, что ее обманули, Иса крикнул перерожденному: «Скажи нам, как зовут тебя?» Тьма, испытывая боль от последствий хитрости Исы, не смогла ответить неправдой. Страдание не позволило ей врать. Тоска и растерянность заставили ответить так, как есть, и ответила тьма с зубовным скрежетом устами погубленного Ферра: «Звать меня Армия». Она сказала это, потому что много было ее. Но люди, услышав, ужаснулись. А когда расслышали злобные крики свиней, разбивающихся о камни, ужаснулись дважды. Люди исторгли из себя съеденное мясо свиней, чтобы никогда более к нему не прикасаться. И грешные люди освободили Ферра, забросали острыми камнями его тело, разорвали на части и сбросили со скалы на острые камни, омываемые холодной водой. Так пророк Иса сделал нечистый народ чистым за один день. И было это за 88 лет до Великого Исхода. После паузы епископ продолжил другим, уже не столь пафосным голосом, будто с друзьями в узком кругу общался. «Скажите, братья, а что бы сделал пророк Иса, не появись у реки свиньи, одержимая самой тьмой?» Не дождавшись от притихшей паствы ответа, взялся за это дело сам. Пророк Иса собирался самолично покарать тьму, погубившую Ферра. Для того и сжал крепко свой посох. Таким посохом можно легко разбить голову. Неверующие люди не оставили пророку другого выхода. Ему пришлось решиться на пролитие крови. И не появись свиньи, так бы и случилось. Последние времена приходят. Гибнет мир наш. Гаснет светоч веры. И тьма идет как от мира нечисти, так и от мира людей. Возможно, мы последние, кто в силах спасти этот грешный мир. И делать это надо так, как делал Иса, не боясь проливать кровь, если это потребуется для победы над тьмой. Помните, тьма многолика и не всегда приходит с юга. На севере, в мире людей, она столь же сильна и коварна, просто научилась притворяться светом. Сердцем почувствуйте разницу. Тьма лишь притворяться светом может, но сама им не станет никогда. Не давайте себя обмануть. Пусть рука ваша не познает жалости к погони нечистой, кем бы она ни представилась. Устав стаскивать, натягивать сапоги, я поднялся. Здесь все понятно. Конфидус грамотно сражается с идеей непротивления злу насилием, прочно засевшей в головах его паствы. Все религиозные тексты грешат одним и тем же – невразумительностью повествования. При желании их можно трактовать как угодно. Вариантов великое множество. Простые верующие, уверенные в истинности каждого слова, не имеют привычки сомневаться в интерпретации. Тому свидетельство успех множества лжепророков. Похвально. Будь я иридианином, после такой проповеди обязательно взялся бы точить топор. Не удивлюсь, если из этих ягнят епископ все же сделает религиозных маньяков. Взялся за дело очень серьезно и оперативно. Если не пропадут в Межгорье, может, я еще при жизни застану новую инквизицию, уже иридианскую. Учитывая смекалку и трудолюбие этого народа, заранее ее опасаюсь и побаиваюсь за свои ноги. Кстати, мой внутренний переводчик начал скатываться к банальной мистике. Если раньше врага он называл «погонь», то теперь и тьма появилась с большой буквы, и нечисть. Скоро, наверное, и до чертей дойдет. Ведь ад уже упоминался, да и про дьявола что-то говорилось. Я-то остаюсь на позициях махрового материализма, но вот подсознание, похоже, испытывает сомнения. Утром наткнулись на первое свидетельство опасности здешних мест. Возле обрывистого склона у дороги тянулась россыпь крупных камней. На ее краю виднелась раздутая туша лошади, придавленная плоским валуном. При нашем приближении с нее взлетели округлившиеся от угощения вороны и, рассевшись на скалах, терпеливо дожидались, когда же мы отсюда уберемся. На другом берегу реки, над свежим могильным холмиком, возвышался крест из пары связанных палок. Только держался в земле он не одним концом, а двумя. Так здесь было принято. Похоже, при камнепаде погибла не только лошадь. К сожалению, обойти опасное место не получалось. Долина здесь сильно сужалась, и телеги могли проехать лишь под скалой. С замиранием сердца следил, как колонна пробирается мимо следов камнепада. К счастью, обошлось, но поволновался. Затем уже около полудня наткнулись на следы лагеря. Еще недавно на берегу реки останавливалась серьезная группа солдат. Судя по всему, стояли долго, и место было популярно у разных частей. Видимо, этот участок долины относительно безопасен. Здесь даже деревья небольшие росли. Правда, от них остались лишь пеньки, как от кустарников, вся здешняя древесина ушла в костры. Помимо мусора и следов вырубки, вояки оставили несколько могил. Отчего погибли эти солдаты, понять было невозможно. Несмотря на все усилия, скорость обоза увеличить не удавалось. Сильно мешали каменистые участки. Телегам на них не разогнаться. Да и на ровных местах можно легко получить под колесо валун. Королевские войска не удосужились хорошо расчистить свой путь. Да и как расчистишь, когда сверху то и дело новые глыбы прилетают? Если верить по меткам на карте, горловина тянулась примерно километров на 40-50, но лишь к вечеру мы добрались до подъема и остановились. Несмотря на рискованность задержек, идти без отдыха в полной темноте было неразумно. Люди еще ладно, а вот лошади нас не поймут. К тому же хорошо помнил слова проводника: «До самого верха воды теперь не будет». Интересно, а наверху она точно есть? Как-то я об этом не догадался расспросить. А сейчас уже поздно жалеть. В эту ночь зуд в ногах решил дать мне передышку, и уснул я крепким сном младенца. Но до утра поваляться не позволили. «Сэр Страж, глаза-то откройте, вести для вас есть, нехорошие!» Просыпаться не хотелось, но куда денешься? Пришлось открывать. Небо только сереть на востоке начало, тьма кромешная. Костров серьезных в лагере не было. Запасы дров на телегах закончились еще вчера, а пополнить их здесь невозможно. Так что лишь редкие факелы боролись с темнотой. К сожалению, все они были далеко. И понять, что за смельчак вздумал меня будить, я сразу не смог. Голос в этом помогал мало. Полушепот трудно идентифицировать с просонья. «Ты кто?» — тупо спросил я. «Да тук я! Неужто не узнали?» «Тебя попробуй не узнай. Зачем разбудил?» «Вы уж простите, но как не разбудить, если вы сами приказывали?» «Что-то я не припомню таких странных приказов». «Было, было. Вечером, как кашу уплетали, сказали, что если погода меняться начнет, так сразу вас будить». Сонливость будто метлой смело. «Погода меняется». «Не то чтобы меняется, но с севера тучи, похоже, наползают. Зорницы там блещут часто и сильно. Грозу, наверное, тянет. Сперва вроде далеко все было, а теперь вроде как приблизилось, того и гляди накроет». «Подъем!» «Бегом поднимай лагерь. Приказываю, быстро запрягаем лошадей и вперед». «А позавтракать?» «Без завтрака обойдемся, сухарей на ходу пожуем. Все равно дров нет, варить не на чем». Забравшись на здоровенный камень, уставился на север, пытаясь понять, далеко ли гроза. Увы, в метеорологии мои познания были скромны. Я даже не был уверен, что это действительно дождевые тучи, а не что-то безобидное. Просто какая-то темно-серая полоса, изредка подсвечиваемая вспышками зорниц. Вспомнив, что Люк прекрасно предсказывал погоду во время похода по разбойничьим лесам, пошел его искать. Нашел без труда. Он на пару с туком подвязался у меня в роли то ли слуги, то ли денщика. И потому обнаружился у телеги, на которой ехали мои пожитки. «Люк, как по-твоему, дождь будет? А если будет, то когда?» Пожав плечами, тот ответил неопределенно. «Я в горах такое плохо понимаю. Но, наверное, будет. Грозовые тучи несет в нашу сторону». «Тетивы все спрятал надежно. Не отсыреют». О тетивах я волновался меньше всего. Но мы находились перед самым опасным участком пути. Если верить словам проводника, попасть на подъеме под ливень равносильно смерти. Возможно, он и преувеличивал, но очень не хочется узнавать это на своей шкуре. Разворачиваться назад и мчаться к той относительно безопасной стоянке на склоне, так мы от нее вчера весь день шагали. Получается, при всем желании лишь к вечеру успеем вернуться. Да и двигаться придется навстречу грозе, приближая момент встречи. Делать рывок вперед. Если верить карте и рассказам проводников, до межгорья уже рукой подать. Оценить длину последнего перехода на глаз трудно, но кажется, подъем не столь уж долгий. За 3-4 часа быстрого марша, возможно, доберемся. Лошади отдохнувшие, посветлело. А если не успеем, то... Страшно принимать решение. Но выбора, по сути, нет. Назад возвращаться слишком далеко. На крутых склонах укрытий не видно. Оставаться на месте тоже нельзя. Вся долина при непогоде превращается в ловушку. И пусть на подъеме ловушка самая страшная. Что там того подъема? Если поспешим, должны успеть. Не успели. Рассветному солнцу не дано было нас порадовать. Тучи, наползая с севера, прикрыли его, не позволив выглянуть. Зорницы теперь не только сверкали, грохотали, а проклятый подъем все не заканчивался. Дорога монотонно поднималась вверх, почти не петляя. Долина сузилась до неприличия. Ее поперечный срез теперь походил на исполинскую букву «В». Склоны сплошные натеки глины, перемешанные с камнями. Видимо, застывшие грязевые потоки. Несмотря на сушь последних недель, грунт местами был влажный и продолжал стекать, из-за чего дорога превращалась в топкие капканы. Приходилось помогать лошадям, вытаскивая телеги на руках. Если здесь в сушь так весело, то что же будет в дождь? О дожде стоило только подумать, и вот он. В полном безветрии послышался нарастающий шелестящий гул, а затем на голову обрушились потоки воды. Хоть я немедленно накинул широкий кожаный капюшон, волосы все равно успели промокнуть. Попугай, запоздало укрывшись в этом убежище, обеспокоенно пробормотал. «Если мы из этого кабака сейчас сами не уйдем, то на сдачу нам тумаков отсыплют». «Да где же конец этому подъему?» Вместо ответа над ухом громыхнуло так, что лошадь взвелась на дыбы. Успокаивая животное, увидел, как со склонов побежали первые мутные ручейки. Копыта отрывались от земли с настораживающим чавканьем, будто прилипали. Обессиленные лошадки, утомленные подъемом и напуганные разгулом стихии, несмотря на все понукания, сбавляли темп. Увидев, как колеса на одной телеге провалились по самые оси, я понял, что еще несколько минут, и мы здесь застрянем окончательно. «Тук! Скачи в хвост обоза и передай приказ. Сбросить с телег все малоценное. Мешки с мукой тоже сбросить. Облегчить повозки». «Сэр-страж! Так пропадет ведь мука. Водой вымочит и глиной затянет. Вон ее сколько со склонов наплывает, прямо на глазах!» «Если не сбросить груз, то затянет нас. Бегом!» Сам кинулся к первой телеге, безжалостно швыряя в грязь какие-то ухваты, прялки, доски. Хозяйственная натура ссыльных протестовала против такого вандализма, но, глядя на меня, народ и сам зашевелился. Догадывались, чем грозит заминка. Так мы и двигались, под водопадом небесным, успокаивая лошадей после каждого громового удара, выбрасывая в грязь уже все подряд, лишь бы телеги могли двигаться дальше. Молния ударила в склон так близко, что на несколько мгновений я ослеп. Когда зрение пришло в норму, увидел, как одна из телег исчезает под обвалом. Гора глины, перемешанной с камнями, сползла со склона, похоронив лошадей и возницу. Мужики кинулись было его выкапывать, но едва успели спастись от очередного грязевого оползня. К счастью, осталось место для маневра, и другие повозки успели объехать быстро расширяющийся завал. Сухая прежде долина на глазах превращалась в речное русло. Вода местами доставала людям по колено, а течение было столь велико, что тащило телеги назад. И не только телеги. Сама дорога, раскиснув, медленно, но уверенно ползла вниз, норовя утащить нас следом, перемешав по пути с грязью и камнями. Боевой конь едва не упал. Наступив в яму, ушел в воду по брюхо, заржал. Удержался, вырвался. Я даже не сразу понял, что мы уже на ровном месте. Подъем резко закончился, и впереди тянулось плоское, как стол, пространство, покрытое редкими зарослями чахлых кустарников и засыпанное художественно оформленными кучками здоровенных валунов. Воды здесь хватало, но почва под копытами была более-менее твердой и никуда не норовила стечь. Надрывая горло, истошно заорал, замахал руками. «Еще немного! Быстрее! Здесь безопасно! Мы вышли!» Узкий каньон последнего километра подъема превратился в филиал ада. Грязная река волочила камни, сбивала с ног людей и лошадей, тащила телеги. Лишь человеческое упрямство, граничащее с безумием, не позволяло стихии взять верх. Колонна медленно выбиралась из западни. Я видел, как склоны, превратившись в желе, сползают под собственным весом, грозя вот-вот засыпать дно ущелья тысячами кубометров грунта. Мы успели. Хотя и не все. Несмотря на все старания, хвост колонны был потерян. Люди, отчаявшись вытащить телеги из грязевой западни, вынуждены были их бросить. Некоторые, если глаза меня не обманывали, при этом рыдали. Каждый понимал, что мало полезных вещей у нас к этому моменту не осталось. Такие были брошены сразу. То, что сейчас оставляли, должно было помочь выжить в опасном краю, а теперь гибнет в грязи. Тук, уйдя в грязь по самый горб, добрался до одной из оставленных телег, скарабкался, открыл дверцу клетки. Почтовые голуби были испуганы и отказывались выбираться, но он, не церемонясь, разломал стенку, выгнал птиц, развернулся, прыгнул в трясину, погрузившись по самую шею. Но не завяз окончательно. Каким-то чудом вырвался, пополз назад, захлебываясь от потоков набегающей грязной воды. С замиранием сердца я следил за ним издали до тех пор, пока ему не кинули веревку. Напоследок ущелье взяло обильную жертву. Под очередным оползнем осталось сразу несколько человек, а еще пару сбило с ног поднятой волной и течением унесло вниз. Учитывая, что в непогоду именно в нижней части подъема самое опасное место, я не сомневался, что больше их не увижу. Последняя телега выбралась наверх. Грязь покрывала ее толстым слоем, превратив колеса в подобие резиновых шин. Обессиленные мужчины и женщины, на чьих руках и плечах эта повозка была спасена, попадали вокруг на камни или даже в лужи. Стихия их вымотала полностью. Посмотрев на ущелье, я увидел, как в грязи тонут мешки и вьюки, а далеко внизу бьется лошадь, сломавшая ногу. В спешке ее не успели добить, и несчастное животное затягивало в трясину, еще час назад бывшую твердой дорогой. Никогда в жизни не видел, чтобы взбесившаяся грязь такое вытворяла. И, надеюсь, больше не увижу. Людей жалко, их и так мало. И груз жалко. Мы, наверное, потеряли большую часть продовольствия. Но жалею как-то абстрактно. Еще не прочувствовал происшедшего. Обернувшись, осмотрел равнину. Не заметил ничего нового. Все осталось, как при первом взгляде. Унылое плоскогорье. Надеюсь, дальше будет веселее. Да я и на бесплодную пустыню готов, лишь бы не эта проклятая грязь. Спешившись, погладил тяжело дышащего коня по шее. Все, дружок, мы на месте. В межгорье.